Человек, продвигавшийся среди доходящих ему до пояса книжных стопок, ощущал себя попавшим в лабиринт. Сам Трифузис называл эту комнату «либраринтом». Места, где можно было присесть, походили на лагуны в коралловых рифах книг. Адриан всегда полагал, что человек, научившийся говорить на 23 языках и читать на 40, скорее всего, и должен был бы скопить в процессе обучения некоторое количество полезных ему книг. Трифузис же относился к книгам крайне неодобрительно. «Пустая трата деревьев», — сказал он однажды. «Дурацкие, некрасивые, неуклюжие, тяжелые штуковины. Чем скорее техника отыщет им надежную замену, тем лучше». Еще в начале триместра он, рассердившись на какое-то глупое замечание Адриана, запустил ему в голову книгой. Адриан поймал ее на лету и был потрясен, увидев у себя в руке первое издание «Цветов зла». «Книги — это не святые реликвии», — сказал в тот раз Трифузис. «Слова могут быть моей религией, но когда дело доходит до богослужения, я предпочитаю церковь самую низкую. Храмы и кумиры мне не интересны. Суеверное идолопоклонство, присущее буржуазной одержимости книгами, досаждает мне до чрезвычайности. Подумайте, сколько детей забросило чтение лишь потому, что какой-то ханжа выбронил их за слишком небрежно перевернутую страницу. Мир полон людей, любящих повторять, что к книгам следует относиться с уважением. Но говорил ли нам кто-нибудь, что с уважением следует относиться к словам? Нас ранних лет учат почитать лишь внешнее видимое. Совершенно жуткие литературные типы бормочут нечто бессвязное о книгах, как об объектах. Да, это первое издание. Еще и подарок Ноэля Аннана. Но, уверяю вас, грязная желтая книга карманного формата принесла бы мне пользу не меньшую. Разумеется, я признаю щедрость Ноэля. Однако книга — это всего лишь продукт технологии. Если людям нравится собирать их и платить за ту или иную немалые деньги, тем лучше. Пусть они только не притворяются, что это призвание более высокое и разумное, чем коллекционирование табакерок или картинок из упаковок жевательной резинки. Я могу читать книгу, могу использовать ее в качестве пепельницы, пресс-папье, дверного стопора или даже орудия, которое можно метнуть в глупого юнца, отпустившего бессмысленное замечание. Ну-ка, подумайте еще. И Адриан подумал еще. Теперь он отыскал обратную дорогу к маленькой рощисти, посреди которой возлежал на софе Трифузис, пускавший в потолок колечки дыма. «За ваше доброе здравие», — сказал, отхлебывая Мадеру, Адриан. Трифузис одарил Адриана широкой улыбкой. «Не нахальничайте», — сказал он. «В вашем положении это неуместно». «Не буду, профессор». Последовало молчание, к которому Адриан с удовольствием присоединился. Ему уже не однажды случалось стоять в том или ином кабинете, водя ступней по узору ковра, пока рассерженные люди описывали его недостатки и определяли дальнейшую участь. Однако Трифузис вовсе не был рассержен. На самом деле он скорее веселился. Не приходилось сомневаться, что ему в высшей степени наплевать, жив Адриан или умер. «Будучи вашим старшим тютором, я обязан стоять на страже вашей нравственности», — наконец произнес Трифузис. «Попечитель же нравственности неизменно жаждет иметь безнравственного подопечного. И Господь посылает ему такового. Я заключу с вами сделку. Вот как я поступлю. Я не стану до конца года тревожить ваш покой, но при одном условии. Я хочу, чтобы вы взялись за работу и произвели на свет нечто такое, что меня удивит. Вы говорите, что создать идею нельзя. Быть может, однако, ее можно открыть. Я питаю необъяснимый страх перед клише. Вот фраза «Я питаю необъяснимый страх» как раз из тех отвратительных выражений, что сводят меня с ума. И думаю, ваш долг перед самим собой, если уж пасть до оборота еще более тошнотворного, состоит в том, чтобы, энергично принявшись за дело, выковать в темной кузнице вашего превосходного мозга нечто совершенно новое. Сам я уже много лет как ничего оригинального не создавал. Большинство моих коллег с самых пеленок ни разу не задумывались о том, чтобы совершить хотя бы краткую, не говорю уж отличающуюся новизной прогулку, по извивам своих умов. Но если вы представите мне работу, в которой будет присутствовать хотя бы семя новизны, призрак отблеска, искры, зачатка, эмбриона, намека, на йоту, тени, частицы чего-нибудь любопытного, я сочту, что вы вознаградили меня за необходимость слушать, как вы отрыгиваете чужие идеи, а в придачу к этому вы и себе окажете неплохую услугу. Договорились? Я не вполне вас понял. Все очень просто. Любая тема, любой период. Вы можете принести мне трехтомное исследование или одну единственную фразу, записанную на клочке бумаги. Питаю надежду еще увидеть вас до конца триместра. Это все.